Глава 9. Дезире. Думаю, мы с Бенни восприняли это одинаково. Как будто нас свело провидение, крепко взяв за шкирку. И теперь волей-неволей придется решать вопросы, которые в свое время оказались нам не по зубам. Хотя я не могу сказать, что все шло как по маслу. Вся та надрывная, страстная и наивная до слез тоска, переполнявшая нас, пока мы думали, что все кончено, что нам больше никогда не быть вместе и не оставить после себя потомство. Все эти возвышенные чувства словно рукой сняло. Я с трудом припоминала, как тосковала по Бенни, ковыляя домой после работы под пронизывающим ветром, одержимая одной единственной мыслью — поспать. Я спала и спала и спала. Я спала каждую свободную минуту. Чуть было не сказала без сна и отдыха. В обед я мчалась домой и спала, поставив таймер микроволновки на 20 минут. Я могла втиснуться меж книжных полок в библиотечном архиве и прикорнуть на четверть часа, прислонившись к стенке, что я, собственно, и делала. Тем более, когда спишь, не надо думать. Хотя Бенни, пожалуй, было еще хуже. Он рассказал, как несколько раз кряду падал в коровий навоз, будто высшие силы пытались втолковать ему, какое же он дерьмо. И главное, как был им, так и останется. Потому что худшее было впереди, ему еще предстояло рвать отношения, перекраивать планы, нарушать обещания и идти на попятную. В моем сомнамбулическом состоянии меня не хватало даже на то, чтобы пожалеть его или его двоюродную сестру, незнакомую темноволосую женщину, которую я и видела это всего один раз в жизни, да и то на расстоянии. Женщину, которая, по словам Бенни, была крайне порядочным, добрым, аккуратным и деятельным человеком. Когда спустя неделю после шокирующей новости мы, наконец, встретились с Бенни в том самом библиотечном кафе, он только о ней талдычил, будто о каком-то ангеле-хранителе. Меня так и подмывало залепить пирожным Наполеон прямо ему в небритую рожу. Как Анита научилась водить трактор, как взяла на себя общение с госучреждениями, какие потрясающие у нее сардельки. Да боже ж ты мой! Он что, правда думал, будто мне это интересно, когда меня мутило от одного запаха кофе и сигаретного дыма? Я поерзала на стуле и зашлась в кашле. В каком-то метре от меня, за ободранным фикусом, отделяющим курящий золотник курящего, сидели 4 женщины и смолили почем зря. Бенни на минуту умолк и похлопал меня по спине. «Ты что, поперхнулась?» — спросил он. «Кстати, может, съешь еще одно пирожное? В молочных продуктах много жиров, тебе полезно». За весь наш разговор это был единственный намек на то, что вскоре нам предстоит стать родителями. Вся моя затея зашаталась, как карточный домик. Неужели я в самом деле готова доверить свое будущее мужчине с чуткостью одноклеточного организма? Правда, я склонна полагать, что все эти дифирамбы Аните были в первую очередь вызваны угрызениями совести. Я и раньше замечала, что мужчинам свойственно превозносить женщин, которых они собираются бросить. Возможно, им кажется, что это хоть как-то смягчит их вину. Ведь той, кого бросают, наверняка приятно услышать. Дело не в тебе, ты-то у меня лучше всех. Если Бенни когда-нибудь вздумает провернуть этот номер со мной, я ему эти слова запихну в глотку туалетным ёршиком и галстук затяну. Нет, я не страдаю от перепадов настроения. Я получаю от них удовольствие. Хотя другой тип мужчин, конечно, еще хуже. Те, что воображают себя невинными жертвами своих занудных и или злобных жен, нужно подчеркнуть. Вроде Стена, который звонил мне по вечерам и гундел: «Знаешь, Бергитта никогда меня не понимала». В конце концов, я не выдержала и выпалила: «Я тоже!» и бросила трубку. После этого-то он и отменил мой бюджет на детский кинофестиваль. Честно говоря, понятия не имею, как сама поступила бы на его месте. Например, если бы мой роман с Андерсом вылился во что-то более серьезное. Как бы я обставила разрыв? Дифирамбы, нытье или прощание по-английски? Вариант для трусов. Да какая разница? Все равно, как ни крути, брошенному будет одинаково больно. Уж лучше, пожалуй, повести себя совсем по-свински, чтобы покинутый по-настоящему разозлился и поскорее забыл свою неверную половину. Ну, или не знаю. Саму-то меня пока покидали лишь на смертном одре, да и то я еще долго злилась на бедного Эриана. Короче, я посоветовала Бенни посильнее обидеть Аниту. Пусть она порадуется, что вовремя разглядела его настоящее лицо, а потом выплатить ей солидную материальную компенсацию за ее труды. Глупость, конечно, никому не нужна язвительность, но я чувствовала себя такой усталой, что готова была уткнуться щекой в пепельницу дымящих, как паровоз, дам и уснуть на месте. Ох, до чего же я уставала! А в минуты бодрствования меня либо тошнило, либо трясло от ярости. А бывало, что и то, и другое одновременно. Если, конечно, я не сидела где-нибудь в углу, шмыгая носом. И ведь ничуть не легче от сознания, что во всем виноваты гормоны. Только еще больше бесишься, когда тебе об этом напоминают. Нечего тут умничать и раскладывать по полочкам мою жизнь.